Глава 13. Роберт смерил меня долгим, пронизывающим насквозь взглядом. По коже пронеслись мурашки. «Ты права, Лера. Наконец отмер дракон. Я должен о тебе заботиться и делаю это. Но ты проснулась раньше, чем я предполагал». Роберт стоял непозволительно близко, и мое сердце колотилось в груди, как бешеное. «Ванна и завтрак для тебя будут готовы через полчаса. Терин заказала готовые платья, их тоже доставят к этому времени». Тепло дыхания дракона касалось щеки, и в животе предательски вспыхивали крылатые насекомые. По венам разливался электрический шок. «Коснись он меня!» — заискрю яркой вспышкой. «Нужно немедленно отодвинуться и успокоиться». Скользнув взглядом по моим губам, Роберт отвернулся первым и прошел к столу. «Собственно, для чего я тебя сюда позвал?» — проговорил он, достав из ящика пузырек из темного стекла, запечатанной крышкой. «То есть не за тем, чтобы завалить горой книг?» «За этим», — протянул мне пузырек. «Что это?» Я подозрительно покосилась на бутылочку, не торопясь брать ее в руки. Чувствовала мое сердце, меня опять хотят чем-то напоить, но мне уже и без того довольно всяких эликсиров. «Это снимет привязку. Ты больше не будешь мучиться», — проговорил дракон низким хриплым голосом. «А, я, значит, мучаюсь. Ладно, Роберт». Я решительно выхватила из рук дракона пузырек. «Но когда Валерий вернется, у тебя с ней будут проблемы», — предупредила я. «Я сам решу свои проблемы. А ты не должна мучиться желанием к чужому мужчине, когда у тебя есть муж». Взгляд Адальхарта запылал напалмом. «Какие мы стали честные. Значит, он видел, знал, что я схожу по нему с ума, и ему это нравилось. А как про мужа узнал, то все. Я, по его мнению, мучаюсь». Не могла поверить, что я испытывала к этому мужчине нежные чувства. Хотелось повесить его портрет на стену и метать дротики. «Ладно, как это принимать? До еды или после?» — прохрипела я. «Когда пожелаешь. Просто выпей». «Выпью. И выпью поскорее, чтобы сердце больше не мучилось тахикардией, чтобы вывелись насекомые из живота и звездочки перед глазами перестали вспыхивать. Несносный дракон. Как бы еще из памяти выжечь все объятия и поцелуя? Вот кого он целовал? Меня или Валери? Или ему все равно, лишь бы тело было с его магией тьмы и красивое?» Слезы подступили к глазам. Я поскорее вскрыла флакончик и опустошила его. Вкус оказался сладким и немного терпким, как у детской микстуры. Адальхард смерил меня холодным взглядом, сдвинул брови и вернулся к столу. «Как приведешь себя в порядок и поешь, садись изучать все это», — сказал он деловым тоном, указывая на стопки книг. «А я отправляюсь работать над нашей проблемой. Возможно, вернусь к ужину». Роберт прошел к двери, не поднимая головы, серый, поникший. Я так привыкла, что он всегда целовал меня на прощание. Это было так трепетно, а теперь даже не глядит. Сердце кольнуло. «Я буду ждать», — сказала ему вслед, и дракон обернулся с замешательством на лице. «Что ты такое несешь, Лера? Совсем с ума сошла? Ты же эликсир только что приняла». Только он, кажется, еще не подействовал. Возможно, нужно больше времени, чтобы перестать ощущать эту безумную тягу. «В смысле?» — поправилась я. «Там в договоре был пункт, что внешне у нас должен быть счастливый брак. И будет странно, если мы будем проводить вечера и ночи отдельно». И вот опять. «Отдельно? Что ты предлагаешь ему? Спать вместе? Лера, лучше молчи». «Ладно, извини, сама не знаю, что несу. Хорошего дня тебе, Роберт». Выпалила я скороговоркой и отвернулась к книгам, и краснее, как помидор. Или скорее, как свекла. «До вечера, Лера», — хриплым бархатом произнес Роберт. От вибрации его голоса по коже пробежали мурашки. Я замерла, прислушиваясь к удаляющимся звукам его шагов. Чтобы избавиться от наваждения, принялась изучать надписи на бутылочке с эликсиром против привязки. Принимать однократно, действие мгновенно, побочные эффекты, головная боль в течение суток. «Ну, спасибо. Голова и без того болит». «Действие мгновенно». «Леди Валери», — постучали в дверь, отрывая от размышлений. «Не побеспокоила вас моя леди?» «Нет, входи, Терин». Женщина показалась на пороге, робко склонив голову. «У нас все готово для вас, моя леди. Изволите пройти в ванную?» Потеряв виски, я кивнула. Следующие 2 часа я купалась и наряжалась. Терин рассказала, что дом на море редко посещается его светлостью. 10 лет назад, когда были живы родители Роберта, семья здесь проводила пару недель в году. Но теперь домик заброшен, и она здесь единственная смотрительница, вдова старого солдата одного из воинов Адальхарта. У нее есть 15-летний сын, который учится на полном пансионе в столичной военной академии благодаря милости его светлости, то есть Роберта.